Эрианор. Остаток дня прошел, как во сне. Обряд удивил. То и дело тянуло дотронуться до браслета на руке, провести пальцами, рассмотреть лучше. Каких-то особых ощущений я не чувствовала, пока лесной рисовал его. Так легкое покалывание кожи, как слабые разряды тока. Потом, когда все закончилось, я даже на несколько мгновений растерялась. Так что, получается, я теперь жена? Радость защекотала изнутри. Осознание этого простого факта нахлынуло огромной волной. И до самого вечера я купалась в этой радости и тихом счастье, ни о чем толком не думая. Просто наслаждалась тем, что братья рядом, их ласковыми взглядами, светившимися безграничной нежностью и чем-то подозрительно похожим на любовь. И ни разу не возникло сомнений, что слишком быстро все случилось, и эмоции уйдут со временем. Нет, не в эмоциях дело, понимала какая-то часть меня, мудрая и знающая. Все гораздо глубже, и не стоит пытаться понять, откуда растут ноги у этих чувств, неожиданно сильных и серьезных. Мне хорошо, а остальное не имеет никакого значения. Незаметно подобрался вечер. Мы вернулись во дворец, и передо мной во весь рост встал вопрос подготовки. Из головы не шел комплектик, и очень хотелось его надеть. Обуяло шлавливое настроение. Не все же парням меня дразнить. Но эти двое с очень решительным видом заявили, что займутся моим одеванием сами. Предложила компромисс. Сегодня одеваюсь сама, а завтра утром, ради бога, флаг в руки. Я на все согласная. «Что ты задумала, чудо?» – поинтересовался Йен, прищурившись. «Догадливый какой!» – так я и сказала. «Вечером увидите!» – подмигнула я, не собираясь сдаваться, и широко ухмыльнулась. «Так, времени в обрез, марш в гостиную!» – решительно заявила, согнав ухмылку с лица. Оба наградили меня выразительными взглядами, но послушно вышли из спальни. «Вот и ладушки!» А ваши грозные гляделки ничуть не пугают. Потирая ладони, направилась в гардеробную. Надо бы еще платье найти подходящее. Желательно со шнуровкой спереди. Мысли тут же свернули в неприличном направлении. В голове закрутились картинки, как именно завершится сегодняшний во всех смыслах восхитительный день. Дыхание резко участилось, а пульс подскочил вдвое. Пришлось делать глубокие вдохи и унимать не кстати проснувшиеся желания. Так, сосредотачиваемся на платье. Комплект красный? Красный. Значит, наряд нужен того же цвета. Нашелся роскошный бархат винного оттенка с довольно низким декольте, украшенным золотистым кружевом. И да, ура, шнуровка спереди. Но, парни, держитесь. Вечером вас ждет много чего интересного. В процессе одевания поняла одну важную вещь. С корсетом одна не справлюсь. Вот досада. Пришлось звать горничную и тихо молиться, чтобы никто из моих супругов не вздумал вломиться, проверить, как идет одевание. Непривычное слово вызвало щекочущие мурашки по телу. Взгляд опять упал на браслет. Вроде бы ничего не изменилось, а чувствую себя все же по-другому немного. Свободнее, что ли? Легче. И снова улыбаюсь. Когда с платьем и прической закончили, глянула в зеркало и осталась довольна. Там отражалась притягательная, соблазнительная, манящая откровенным намеком женщина, в глазах которой затаилась хитринка, а в уголках губ лукавая улыбка. Отлично. Вперед нас ждут великие дела. Ну, может, и не такие уж великие, но интересные, Эрин. Я вышла в гостиную к братьям, полюбовалась на восхищенные физиономии и пристальные взгляды на завлекательную шнуровку спереди. Прочитала в глазах непристойные желания, прониклась, мысленно согласилась со всем, что им подсказывала буйная фантазия, торжественно пожала руку скромности и застенчивости, которые отбывали в неизведанном направлении с билетом в один конец. Туда им и дорога. Нравится? Мурлыкнула я, покрутившись на месте. «У меня только один вопрос», – задумчиво протянул Оллер, с склонив голову и окинув меня неторопливым взглядом. «Под этой красотой что-нибудь еще есть?» Я притворно возмутилась, а его братец сдавленно хохотнул. «Эй, что за вопросы?» – нахмурилась и фыркнула. «Я девушка приличная». «Правда?» – кратчево протянул Йен, в серебристой глубине мелькнул огонек. «Значит, все-таки есть». Он с наигранным сожалением вздохнул. «Нет, надо было самому одеть тебя, меньше проблем вечером». Демонстративно поправив перчатку, я развернулась и направилась к выходу. Неудержимо тянуло ехидно разулыбаться на последние слова Светлого. «Есть, милый, есть, и тебе точно понравится, когда увидишь». Меня догнали. Я положила ладони на локти моих принцев. И мы отправились на бал игры, приводить благородное общество в крайнюю степень удивления. Все прошло не так уж бурно, как мне представлялось, если честно. Да, конечно, народ поахал, услышав известие о Неолоне и моем новом статусе, да еще не совсем обычном. Но потом уже удивилась я, когда одна из леди осмелела настолько, что подошла и поздравила. О как! Вторым был Кайл и даже, кажется, искренне пожелал счастья. А уж когда после первых двух танцев я получила еще одно приглашение от одного из придворных, да их высочество не стали выказывать недовольство, мое удивление возросло многократно. Или я чего-то не понимаю, или я снова получила наглядное доказательство, что этот мир принял меня. Ну и слава богу, то есть Ироху. В общем, так получилось, что мы провели с гостями чуть больше времени, чем планировали изначально. Но это не сильно огорчило. Торопиться некуда. Усталой или сонной себя не чувствую, наоборот, бодра, весела и полна пикантных идей о том, как продолжить вечер уже без посторонних. И возможность их реализовать наступила, когда мы втроем шли по знакомому коридору к нашим комнатам. Ненадолго задумалась, куда свернуть, в гостиную, к себе или познакомиться, наконец, со спальней кого-нибудь из братьев, и решила к себе, пока мне там уютнее. Да и в знакомой обстановке смелости больше. Воспоминаний о том, соблазняла ли я когда-либо мужчин, не осталось, так что придется рассчитывать только на собственную фантазию, покладистость братьев, что они позволят мне довести начатое до конца, и на то, что храбрость не покинет в самый последний момент. Поэтому я решительно направилась в свою спальню, даже не оглянувшись. Знала, мужья идут за мной. Снова непривычное пока слово отдалось дрожью в коленках и россыпью жгучих искорок по спине. Развернулась к моим принцам, медленно улыбнулась, поймав их одинаково ждущие взгляды. «Кто-то хотел узнать, что у меня под платьем, да?» – проворковала хрипловатым голосом и взялась за кончик витого шнура спереди. Предвкушение собственных действий и реакция на них Оллера и Йена ударили в голову пряной волной, растеклись по телу жаркой истомой, в которой утонули остатки нерешительности и сомнений. Да, я хотела сегодня подразнить, хотела посмотреть, насколько хватит их выдержки, и, черт возьми, получить от этого не меньшее удовольствие, чем от всего остального. Братья переглянулись, на их лицах появились ленивые усмешки. Ничего мне не ответив, Олли скинул камзол прямо на пол, расстегнул рубашку, потом сбросил обувь и растянулся на кровати, заложив руки за голову. После чего его взгляд прогулялся по мне, такой откровенно вызывающий и полный нетерпения, что пришлось срочно сглотнуть несколько раз. Горло мигом пересохло от такой недвусмысленной демонстрации желаний. Йен же, оседлав стул, положил руки на спинку и оперся на них подбородком. Смотрел он на меня точно так же, как брат. «Ну, Эрианор, твой выход, дорогая!» Улыбнувшись шире и не сводя с темного глаз, я потянула за шнур сильнее.